Глава 20. «О, черт!» — сказала Одри, отступая от меня. «Ты должен что-то сделать, не позволяй ей убить тебя!» Я повернулся к Дзен. Женщине, одетой с иголочки, словно она была финдиректором Манхэттенской издательской компании, а не киллершей. Она спустилась по ступенькам, изображая безразличие. Это отношение, смешанное с напряженным разговором наверху, сказало мне все, что нужно было знать. Она собиралась устранить меня. «Они действительно хотят это сделать?» — спросил я ее. «Появятся вопросы, проблемы». «Не понимаю, о чем вы говорите». Келлерша достала пистолет. «Нам обязательно играть в эту игру, Дзен», — ответил я, лихорадочно ища способ тянуть время. «Мы оба знаем, что ты задумала. Ты действительно будешь выполнять настолько дурацкие приказы. Это подвергнет тебя опасности. Меня многие будут искать, если я исчезну. Полагаю, столь же многие будут рады избавиться от тебя», — сказала Дзен. Достала глушитель, прикрепила его к пистолету, отказавшись от притворства. Одри всхлипнула. К чести Диона он встал, не желая встретить смерть, сидя на полу. «Ты слишком давил на них, мистер Псих», — продолжила Дзен. «Они вбили себе в голову, что ты специально пытаешься их уничтожить, и поэтому отреагировали так, как реагирует любой хулиган, когда его толкают. Он бьет в ответ со всей дури и надеется, что это решит проблему». Она подняла пистолет. «Что касается меня, я могу о себе позаботиться, но спасибо за беспокойство». Я смотрел в дуло, обливаясь потом и паникуя. Ни надежды, ни планов, ни аспектов. Но она-то этого не знала. «Они вокруг тебя», — прошептал я. Дзен поколебалась. «Некоторые считают», — продолжил я, — «что я вижу призраков. Если ты читала обо мне, то знаешь. Я делаю то, чего не должен смочь. Знаю то, чего не должен знать. Потому что мне помогают». «Ты просто гений», — сказала она, но мельком бросила взгляд в сторону. «Да, она читала обо мне. И немало, поскольку знала, как уехать без моих аспектов. Но всякий, кто погружается в мой мир, выходит из него слегка тронутым». «Они догнали нас», — сказал я. «Они стоят на ступеньках позади тебя. Ты чувствуешь их там, Дзен? Чувствуешь, как они наблюдают за тобой? Касаются твоей шеи? Что ты с ними сделаешь, если уберешь меня? А вдруг мои призраки будут преследовать тебя всю оставшуюся жизнь?» Она стиснула зубы и, казалось, изо всех сил старалась не смотреть через плечо. «Неужели я чего-то добился?» Дзен глубоко вздохнула. «Не только они будут преследовать меня, Лиц», — прошептала она. «Если ад существует, я давно заслужила свое место в нем». «Это ты так говоришь», — ответил я. «Конечно, на самом деле ты должна думать вот о чем. Я гений. Я знаю то, чего не должен знать. Так почему я устроил так, что мы все оказались здесь? Почему я хочу, чтобы ты находилась тут?» «Я...» Она продолжала в меня целиться. Прохладный ветерок обдувал ее, шелестя краями старых мешков с картошкой. В кармане у нее зазвонил мой сотовый. Дзен почти что подпрыгнула до потолка. Она выругалась, обливаясь потом, и прижала руку к карману. Скинула пистолет и выстрелила в меня. Промазала. Опорная балка рядом со мной как будто взорвалась, щепки полетели во все стороны. Дион нырнул в укрытие. Дзен, вытаращив глаза так, что я видел белое со всех сторон радужки, нацелила на меня пушку дрожащей рукой. «Проверь телефон, Дзен», — сказал я. Она не пошевелилась. «Нет, все не может закончиться вот так. Победа слишком близко. Она должна...» Зазвонил другой телефон. «На этот раз ее собственный», — предположил я, поскольку зажужжала в другом кармане. Дзен колебалась. Я встретился с нее взглядом. В тот момент один из нас был безумен, ненормален, на грани. И это был не тот, кого обычно называют чокнутым. Мобильник перестал звонить. Последовало уведомление о сообщении. Мы ждали, глядя друг на друга в холодном подвале, пока, наконец, Дзен не протянула руку и не достала телефон. Несколько мгновений она смотрела на экран. Затем рассмеялась лающим смехом. Попятилась, набрала номер и что-то спросила шепотом. Я перевел дух, как и не делал еще ни разу в жизни, и подошел к Диону, чтобы помочь ему встать. Он посмотрел на Дзен, которая снова засмеялась, на этот раз громче. «Что происходит?» — спросил Дион. «Мы в безопасности», — сказал я. «Разве не так, Дзен?» Она захихикала, как помешанная. Потом повесила трубку и посмотрела прямо на меня. «Как скажете, сэр». «Сэр?» — растерянно повторил Дион. Положение Экселтека было довольно шатким. Я распространил слухи, что они замешаны в федеральном расследовании, и заставил Йола нажать на все нужные экономические кнопки. «Чтобы довести их до отчаяния?» — спросил юноша. «Чтобы разорить компанию», — подтвердил я, возвращаясь к Дзен и проходя мимо сбитой с толку Одри. «Чтобы я смог купить ее. Йол должен был это сделать, но осилил только половину. Мне пришлось попросить Уилсона доделать начатое, созвониться с различными инвесторами Экселтека и выкупить их доли». Я протянул руку Дзен. Она дала мне мой телефон. «Итак», — начал Дион. «Итак, я владею 60-процентной долей в компании», — сказал я, проверяя сообщение от Уилсона. «И проголосовал за собственную кандидатуру в президенты. Это делает меня боссом, Дзен». «Сэр», — проговорила киллерша. Она старалась взять себя в руки, но дрожание рук и застывшее лицо выдавали полнейшее смятение. «Подожди», — сказал Дион. «Ты только что расправился с киллершей с помощью недружественного поглощения компании?» «Я играю теми картами, какие у меня на руках. Впрочем, подозреваю, что поглощение не было таким уж недружественным. Все замешанные в этой истории наверняка торопились покинуть корабль». «Вы, конечно, понимаете», — мягко проговорила Дзен, «что я не собиралась вас стрелять. Я просто должна была заставить вас волноваться, чтобы вы поделились сведениями». «Конечно. Такова будет официальная позиция, чтобы защитить ее и Экселтек от обвинений в покушении на убийство. А относительно меня в нашем мировом соглашении будет строка, которая не позволит мне принять меры против них». Я положил телефон в карман, забрал у Дзен свой пистолет и кивнул Одри. «Пойдем, заберем тело».